Глава 16. Ленч. Билл наблюдал за тем, как Джилл вошел в ресторан банкиров и брокеров, проманеврировал на манер политических деятелей между занятыми людьми столиками, по пути пожимая кому-то руку и хлопая кого-то по плечу. Он направлялся к Биллу, сидящему в пользующейся большим спросом кабинке, зарезервированной на имя Джилла. «Что за сборище?» — произнес Джилл, делая вид, что ему не нравится оживление, вызванное его появлением. Заказав напитки у стоящего наготове старшего официанта, Билл сразу же приступил к делу. «Ты слышал что-нибудь о том, что Морти Кушмана преследует налоговая полиция?» Джилл кивнул. «Боже, парень все знает. Он позвонил мне и попросил дать ему рекомендацию. Подумать только!» Билл говорил пренебрежительно. Компания не хотела иметь дело с клиентами с подмоченной репутацией. Джилл пожал плечами и сказал. «А ты когда-нибудь слышал, чтобы у таких скороспелых миллионеров, как Морти, не было проблем с налогами? Об этом скоро забудут. В любом случае, — он сделал глоток Сан-Пеллегрино, — это нас не касается». Билл вертел в руках стакан с мартини. «Я знаю, что это не наша проблема. Просто когда я слышу, что парни из Федеральной налоговой службы начинают подозревать в чем-то одного из руководителей компании, я делаю вывод, что очень скоро они и до нас доберутся. Мои партнеры занервничали. Он сделал большой глоток вина. Он и сам чувствовал себя неуютно по этому поводу, но не хотел, чтобы Джилл понял, что он струсил. «Я слышал, что у тебя была встреча в комиссии по контролю за инвестициями. Надеюсь, ничего серьезного, Джилл? Имеет ли это отношение к делу Кушмана?» «Обычная координационная встреча. Ерунда». Джилл казался непроницаемым и очень уверенным в себе. «Послушай», — продолжил он, — «насколько мне известно, эта трескотня в Федеральной налоговой службе не имеет никакого отношения к ценным бумагам. Это касается его развода. Это его личные налоги и личные проблемы». Положив руку на плечо Билла, Джилл улыбнулся. «Я слышал, что она за ним охотится». Билл мрачно усмехнулся. Он был приободрен, но обижен. Джилл был не очень-то тактичен, зная о его, Билла, собственном разводе. Джиллу также было известно о ФЭП, хотя Билл знал, что Джилл никогда не смог бы понять женщину, подобную ФЭБ. «Кстати, мне пришлось забрать из рекламного агентства Аарона Парадиза заказ объединенных фондов. У Аарона какие-то финансовые проблемы, в которые он хотел вовлечь меня. Он сыграл злую шутку с Анни, а я должен был за это отвечать. Мог ли я пойти на это?» Билл кивнул, все еще думая о ФЭП. Джилл вернул его на землю, слегка коснувшись рукой его локтя и спросив. «Знаешь, что может быть еще хуже, чем быть женатым на такой девке, как Бренда?» Билл отрицательно покачал головой. «Развестись с ней», — сказал Джилл и громко рассмеялся. Билл тоже засмеялся. Джилл подозвал официанта. Повернувшись к Биллу, он произнес: «Кстати, я так голоден, что мог бы съесть целую корову». «Итак, все в порядке?» — спросил Билл. «Будь уверен». Джилл посмотрел ему в глаза. «Ни одному алчному еврею не удастся провести меня». Элис сидела напротив Лэрри на банкетке в ресторане гостиницы «Алгонквин» и нервно вертела в руках стакан, который оставлял мокрые круги на белой скатерти. Его длинное, как у спаниеля, лицо улыбалось. Он был очень красив и чертовски молод. Сколько ему лет? Он называл год своего рождения, но она не запомнила. Господи! Пусть это будет хотя бы 30. Ему не должно быть меньше 30. Ожидая, пока им принесут омлет, она сделала глоток водки с апельсиновым соком. Элис предпочитала пить водку неразбавленной, но не хотела этим шокировать Лэри. Элис была смущена и признавала себе в том, что воспользовалась предлогом обсуждения сценария, чтобы пригласить Лэри на ленч. И хотя переделанный сценарий был важным моментом их встречи, она проявляла одинаковый интерес как к Лэри, так и к сценарию. Она думала о Лэри дни и ночи напролет. Решение позвонить ему было принято в отчаянной борьбе с собой. Она надеялась, что первым позвонит он, что он склонит ее к связи с ним, хотя и не была уверена в том, что хочет этого после их последней встречи. Похоже, Лэри смирился с ее решением. Она с горечью подумала, что он настоящий мужчина. Была ли она одержима желанием? В ней боролось чувство благодарности за его благородство с сильным желанием, чтобы ее добивались. Это была борьба прежней и новой Элис. Тогда в отеле «Карлайл», когда они отдались своим чувствам, все было просто. Она не испытывала раздвоенности. Ей было просто хорошо. Сейчас же этому мешал его сценарий. Элис улыбнулась. Эта концовка больше соответствует действительности. Она положила на стол текст сценария в голубом переплете. Лэри гордо улыбнулся в ответ. Неужели? Давай на чистоту. Концовка предыдущего сценария была сентиментальной чушью, но у меня не хватило смелости написать все как есть. Это ты дала мне на это согласие. Такой конец очень печален, но зато он правдив, — сказала Элис, сделав очередной глоток, хотя ей хотелось выпить всю рюмку залпом и заказать еще двойную порцию. В жизни не бывает счастливых концов. Ты в этом уверена? Я нет. Я тоже не верила, когда мне было столько лет, сколько тебе. Понимание приходит позже, когда жизнь тебя уже изрядно потрепала. Да, но оно и формирует человека. Я имею в виду то, что в любое время все может измениться. Ты только подумай, что произошло в моей жизни. Встреча с тобой в гостинице «Карлайл». Затем идея написать сценарий. А вот мы уже завтракаем вместе. Господи, никогда не знаешь, что может случиться. Может быть, завтра вся твоя жизнь станет совсем другой. Она завидовала его энтузиазму и огорчалась, что не может разделить его. Да. Она может и измениться, но не исключено, что в худшую сторону. Он нахмурился. Не верю, что ты и в самом деле так цинична. За цинизмом обычно скрывается отчаяние. Элис не нравился ход их беседы и то, каким разочарованным и уставшим был тон ее голоса. И когда официант принес их омлеты, она резко сменила тему разговора. Лэри, я приняла решение. Она взяла с тарелки стебелек петрушки, помяла его между пальцев и положила назад в тарелку. Оно касается нас обоих. Радостная улыбка на его лице придала ей уверенность. Я хочу сыграть эту роль, и если это предполагает еще и постановку, то мне придется взять на себя еще и роль продюсера. Она не была готова к внезапному выражению печали на лице Лэри. Что случилось? Ничего, — произнес он, но взгляд его заметался по комнате, избегая взгляда Элис. Ты говоришь неправду. Лэри опустил глаза вниз, держа руки на коленях. Не поднимая глаз, он произнес. «Я думал, ты говоришь о своем личном решении, связанном со мной. Это и есть личное решение, касающееся тебя? Разве ты не хочешь, чтобы фильм сняли?» «Конечно, хочу, но это для меня не самое главное. Я могу ошибаться и даже показаться наивным, но думаю, что смогу снять фильмы без твоей помощи». Теперь он смотрел прямо ей в глаза. «Я все время думаю о тебе. Я больше не могу жить без тебя». Элис покачала головой. «Не нужно продолжать, Лэри. Мы ведь уже обо всем договорились, поэтому прекрати эту никому не нужную лесть». Лэри откинулся назад, как будто его ударили по лицу. От резкого движения стакан Элис опрокинулся, пролив водку на стол и ей на колени. Водка была настолько холодной, что Элис задержала дыхание. «Поделом мне», — подумала она. «Я это заслужила». Она быстро взяла себя в руки. Лэри же все еще не мог оправиться, пытаясь побороть гнев, растерянность и тревогу. «Боже мой, извини», — начал было он. Промокая юбку салфетками, которые принес официант, Элли сказала Лэри: «Извини, я сказала обидные слова. Я не всегда так бесчувственна, просто я боюсь». «Меня?» — спросил он с сомнением. «Нет, не тебя. Своих чувств. Ты должен понять меня. Я всегда страшилась дурной славы, и поэтому мне будет слишком больно оказаться предметом для чьей-то насмешки. Почему ты решила, что над тобой смеются? Неужели у меня такая дурная репутация? Я действительно еще не снял ни одного фильма, но зато я вполне приличный фотограф. Да, великолепный 30-летний фотограф. 28-летний, если точнее». Элис опустила голову и произнесла: «О, Боже!» Она подняла глаза и увидела, как Лэри постепенно осеняет догадка. «Элис, неужели во всем повинен мой возраст? Боже, неужели ты из-за этой ерунды хочешь отказаться от такой радости?» «Тебе легко говорить», — сказала она, но уже не так убедительно. «Да и тебе легко так говорить, Элис. Послушай, неужели ты позволишь 50-летним идиотам, которые сами не прочь встречаться с 11-летними девчонками, если у них это выйдет, устанавливать нормы поведения в обществе?» «Нормы поведения уже установлены. И не только 50-летними мужчинами, но и женщинами. Такими, например, как моя мама». «Да, и, вероятно, как моя мама тоже. Но эти правила не на камне высечены. Все меняется, и мы меняемся». Он перегнулся и взял ее руки в свои. «Элис, я был бы так горд возможностью быть с тобой. Мы бы прекрасно проводили время и смогли бы сделать нашу работу». Он замолчал. «Боже, у тебя ледяные руки. Знал бы ты, что внутри меня. Как раз об этом я и толкую». Элис рассмеялась против своей воли. Наконец это пришло, и она молила Бога, чтобы в отеле «Алгонквин» оказался свободный номер. «Официант, принесите, пожалуйста, счет», — позвала она. Аарон с важным видом вошел в гостиную рекламного клуба, помещавшегося в бывшем особняке Фипса в парке Граммерси. С ним был неистовый Морти, его звезда, триумф его рекламного бизнеса, с которым он носился как с писаной торбой, и восходящая звезда, его сын Крис. Аарону нравилось думать о Морти как о своем творении, и он ждал того же и от других. Следуя за мэтром, Морти и Крисом к своему столику, он чувствовал на себе пристальные взгляды людей. Усевшись и заказав напитки, Аарон сказал: «Морти, ты реализованная мечта специалиста по рекламе. Посмотри, как все на тебя смотрят. Чушь собачья», — произнес Морти, склонившись над меню. «Это они на тебя смотрят и тебе завидуют». Отложив в сторону меню, он посмотрел на Аарона. «Ты — гений. Ты сделал нас обоих богатыми, ты сделал из меня идола. Я хорошо заплатил тебе, но ты оправдал каждый цент». Аарона охватил прилив гордости, когда он заметил, как на него смотрит Крис. Крис откинулся назад в своем кресле и погладил Аарона по спине. «Вот какой у меня папочка». Осматривая бывший танцевальный зал особняка, Аарон подумал, что он был отделан с хорошим вкусом. Повернувшись к Морти, он увидел, что за соседними столиками следят за ними. Да, он сделал их обоих богатыми, а взамен Морти вверг его в бедность. Сегодня он нуждался в двух вещах: в уверенности, что Морти значительно увеличит бюджет на рекламу, и в подтверждении того, что Морти возместит ему убытки. Он по-настоящему нуждался и в том, и в другом. Аарон до сих пор не мог оправиться от того, что потерял заказ объединенных фондов. Управляющий по делам рекламы фондов даже не объяснил, почему ему отказали в праве работать на них. А Джилл Гриффин не отвечал на его звонки. Казалось, что между объединенными фондами и его агентством выросла глухая стена. Аарону отчаянно было нужно, чтобы Морти удвоил бюджет, что возместило бы убытки, понесенные им из-за потери заказа в фондах. «Господи, Морти! Морти мне нужен для того, чтобы возместить все мои убытки», — думал он. «Аарону будет нелегко сдвинуть с места Морти. Нужно окружить этого ублюдка любовью и посмотреть, на что его можно раскрутить. В конце концов, близится День Благодарения, и даже Морти должен быть в хорошем настроении. Кроме того, я — птица Феникс, готовая взмыть ввысь из руин отчаяния». Он ждал прилива адреналина от этой мысли, но получилась всего лишь маленькая струйка. И он подумал, что Феникс, похоже, уже изрядно потрепан и испачкан грязью. Лесли восприняла весть о потере акций без воодушевления. По сути, этого и следовало ожидать от этой сучки. Конечно, Аарон был готов признаться себе, что он и сам порядочная дрянь. Но он не был готов признаться в этом Лесли. И уж тем паче он не был готов к тому, чтобы его называл так кто-нибудь другой. Что и удивляться, Анни также была разгневана. Она грозилась пойти к Джиллу Гриффину, устроить скандал, нанять адвоката. Он пообещал ей, что вернет все деньги через 6 месяцев, но не знал, как это сделает. Он посмотрел на Морти, сидящего напротив. Жирный ублюдок. Интересно, сколько времени у него уходит на бритье всех его подбородков. Но Морти был единственной надеждой. И если он даст деньги, то Аарону удастся уладить дела с Анни, выкупить долю Джерри и ублажить Лесли. Он почувствовал, что у него саднит желудки. Все от того, что ему претит быть в такой степени зависимым от кого-то. Он вновь напомнил себе, что он Феникс. Он заставит этого шута сделать то, что ему нужно. И по ходу, быть может, научит Криса, как это делается. «Я сильно погорел из-за этого чертова Юэла, но дело процветает и будет процветать впредь. Шелби вся в мыслях о своем новом шоу. Ну а ты как?» «Да так, ничего», — ответил улыбнувшись Аарон. «Однако Морти», — добавил он, отрезая кусок от полусырого ростбифа, заказанного всеми троими, «нам нужно обсудить расширенный бюджет на рекламу на следующий год. Ты ведь понимаешь, что остаться богатым можно только приумножая богатство?» Он подмигнул Крису. На Криса все это производило сильное впечатление. Морти отправил в рот кусок йоркширского пудинга, не обращая внимания на каплю подливки на подбородке. — Малыш, ты мне нравишься. Всегда нравился. Я с тобой. Я когда-нибудь подводил тебя? Он направил свою вилку на Аарона и, повернувшись к Крису, сказал: — Мы неплохая компания, я и твой папа. Вместе мы станем еще богаче. И Морти вновь предался еде, а Крис извинился и вышел. Аарон решил воспользоваться случаем. — Кстати, — произнес он, заставляя свой голос звучать непринужденно, — нам нужно поговорить о махинации, которую я пытался тебе обеспечить, и о моих убытках.